Глава 18. На всякий случай я уже сидел в кафе в 2 пополудни. Но человек, похожий на Пьера Френе, появился только в 3 часа. Теперь он шагал уверенно, без тени нерешительности. Подойдя к пансиону, поднял голову, чтобы проверить номер. До того он шел с опущенной головой, словно что-то бормоча себе под нос. Затем исчез в подъезде дома номер 57. Сильно нервничая, я ожидал, когда он выйдет. Близился самый рискованный этап моего предприятия. Хотя, в какой-то мере, я был готов допустить более банальный исход. А именно, что Иглесиаса поведут в какое-либо из обществ взаимопомощи или благотворительных. Однако интуиция сразу же подсказала мне, что этого не будет. Такой шаг они сделают потом. Первый же шаг наверняка будет чем-то гораздо менее невинным. Иглесиаса, скорее всего, представят какому-нибудь влиятельному слепому. Быть может, даже связанному с заправилами. На чем основывался я в этом предположении, я рассуждал так. Прежде чем запустить, так сказать, в обращении новоиспеченного слепого, их заправилы, наверное, пожелают разузнать его качества, его характер и возможности, степень его проницательности или же тупости. Разумный начальник шпионской сети не даст задание агенту, не выяснив его достоинств и слабостей. И, конечно же, для того, чтобы обходить вагоны метро, сбирая дань, требуются совсем иные качества, чем для того, чтобы стоять на страже у столь важного объекта, как клуб военно-морского флота. Чем занимается тот высокий слепой лет 60, который вечно торчит там с пачкой карандашей в руке, не произнося ни слова, и похож на английского аристократа, впавшего в нищету из-за злосчастного поворота судьбы. Есть, как я уже сказал, слепые... И слепые. И хотя у всех них имеется одно существенное общее свойство, которое обуславливает некий минимум характерных черт, не будем упрощать проблему и воображать, будто все они равно хитры и проницательны. Есть слепые, которые годятся только для физической работы. Есть среди них типы вроде докеров или жандармов. Но есть и свои кьеркегеры и прусты. Кроме того, нельзя предвидеть, как поведет себя человек, попавший в священную секту по причине болезни или несчастного случая. Здесь, как на войне, возможны поразительные сюрпризы. Ведь никто не мог предугадать, что робкий клерк Бостонского банка станет героем Гуадалканала. Гуадалканал – один из Соломоновых островов, на котором в 1943 году американцы одержали победу над японцами. Особенно прославился тогда летчик морской авиации Гендерсон, в честь которого был назван главный аэродром острова. И столь же немыслимо предсказать, какими удивительными путями слепота может возвысить какого-нибудь носильщика или наборщика. Говорят, что один из 4 заправил секты в мировом масштабе, обитающий где-то в Пиренеях, в невероятно глубокой пещере, которую с трагическим смертельным исходом для всех участников пыталась исследовать в 1950 году группа спелеологов, не был слепым от рождения, и что еще более поразительно, в предыдущей своей жизни был простым жокеем на Миланском ипподроме, где и лишился зрения во время скачек. Разумеется, сведения эти не из первых рук. И хотя мне кажется весьма неправдоподобным, что человек не слепой от рождения мог достигнуть высшего ранга, я повторяю эту историю просто чтобы показать, насколько, по мнению людскому, человек способен возвыситься из-за потери зрения. Система продвижения на самом-то деле у них так засекречена, что, думаю, вряд ли кто-то может знать лично этих тетрархов. Тетрархи. В Древней Греции и в Римской империи 4 соправителя. Дело в том, что в мире слепых имеют хождение сплетни и слухи, не всегда правдивые. Отчасти, наверное, за тем, чтобы поддерживать склонность к пересудам и злословию, свойственную вообще роду человеческому, а у их племени усиленную до патологической степени. Отчасти же, и это моя гипотеза, чтобы их заправилы могли использовать ложную информацию как одно из средств сохранения тайны и мрака, двух мощных видов оружия в любой организации подобного сорта. Впрочем, чтобы некое сообщение было правдоподобным, оно, по крайней мере, должно быть принципиально возможным. И этого, как в пресловутом случае с бывшим жокеем, довольно, чтобы нас могли убедить, до какой степени слепота может поднять самого заурядного человека. Но вернемся к нашей проблеме. Итак, я не думал, что Иглесиаса в первый же выход поведут в какое-нибудь из открытых обществ, этих заведений, где слепые корыстно используют бедняк зрячих или дам с добрым сердцем и куриным умом, применяя гнуснейшие дешевые приемчики сентиментальной демагогии. Нет, я предчувствовал, что с первым же выходом Иглесиаса я сразу смогу попасть в одно из потаенных убежищ. Конечно, это грозило мне серьезными опасностями, но также открывало грандиозные перспективы. Посему в тот день, сидя в кафе, я сделал приготовление на случай подобного похода. Мне могут сказать, что нет ничего легче, чем приготовиться к экскурсии по Сьерре Кордовы. Сьерра Кордовы – горная цепь в Аргентине, провинция Кордова. Но совершенно не ясно, какие разумные приготовления нужны для исследования мира слепых. Так вот, пресловутые эти приготовления были несложны и вполне логичны. Электрический фонарь, немного пищевых концентратов и еще кое-что в этом роде. Я решил, что по примеру ныряльщиков, в качестве пищевого концентрата лучше всего взять шоколад. Запасшись карманным фонариком, шоколадом и белой тростью в последнюю минуту я спохватился, что она может мне пригодиться. Так надевают вражескую форму, чтобы обмануть патруль. Я ждал с напряженными, как струны, нервами, когда выйдет Иглесиас с маленьким человечком. Конечно, была еще возможность того, что наборщик в силу своего испанского гонора откажется идти вместе с коротышкой и предпочтет остаться в гордом одиночестве. В этом случае возведенное мною здание рухнет, как карточный домик. И моя экипировка в виде шоколада, фонаря и белой трости неизбежно превратится в нелепое снаряжение помешанного. Но Иглесиас вышел на улицу. Маленький человечек оживленно говорил ему что-то, а наборщик слушал с достоинством нищего идальго, который никогда не унижался и не унизится. Двигался он неловко. Белой тростью, которую ему принесли, орудовал еще робко и неумело, по временам держа ее поднятой вверх, как термос, и делая по нескольку шагов без ее помощи. Как много еще надо ему усвоить, чтобы завершить свое обучение? Эта мысль подбодрила меня, и я пошел за ними с довольно уверенным видом. Низенький человечек явно не подозревал о том, что я иду следом. И это также придало мне решительности. Я даже проникся горделивым чувством, ибо все шло именно так, как я рассчитывал, проведя долгие годы в ожидании и предварительном изучении предмета. Не знаю, говорил ли я об этом, но после моей неудачной попытки со слепым из метро в районе Палермо, я почти все свое время проводил в систематическом и подробнейшем наблюдении за видимой деятельностью всех слепых, каких встречал на улицах Буэнос-Айреса. За эти 3 года я накупил сотни ненужных журналов, приобретал и тут же выбрасывал дюжины пластинок для воротничков, запасся уймой карандашей и блокнотов всех размеров, посещал концерты слепых, изучил систему Брайля и проводил дни за днями в библиотеках. Само собой разумеется, подобная деятельность была чревата огромными опасностями. Ведь если бы меня заподозрили, все мои планы лопнули бы, уж не говоря об угрозе для моей жизни. Однако я был вынужден так поступать. И парадокс состоял в том, что это была для меня единственная возможность спасения перед лицом тех же опасностей. Вроде как при обучении обезвреживанию мин, которые с риском для жизни проходят солдаты-саперы, причем в конце тренировки им приходится сталкиваться именно с теми опасностями, которых они учились избегать. Конечно, я не был так глуп, чтобы переть на рожон, не позаботясь об элементарной предосторожности. Я менял одежду, наклеивал фальшивые усы или бороду, надевал темные очки, менял голос. Таким способом я за 3 года много кое-чего узнал. И благодаря всей этой кропотливой предварительной работе обрел возможность проникнуть в тайные их владения. И тут мне пришел конец. Ибо в эти дни, последние перед моей смертью, я уже не сомневаюсь, что участь моя была решена. Возможно, еще в самом начале моих исследований, с того злополучного дня, когда я стал наблюдать за слепым в метро, катаясь взад-вперед по перегону между Пласа де Майо и Палермо. И порой я думаю, что чем хитрее казался я себе, чем тщеславней гордился своим мнимым хитроумием, тем пристальнее они следили за мной, и тем быстрее я продвигался к своей погибели. Я даже начал теперь подозревать вдову Этчепари Барда. И впрямь, сколько мрачного комизма в мысли, что вся обстановка ее гостиной, все эти безделушки и огромные бэмби, фотоснимки мещанской четы на отдыхе, идиллические вышитые изречения, в В конечном счете все то, над чем я высокомерно позволял себе втихомолку посмеиваться, было лишь пошлой, во вкусе черного юмора декорацией. Правда, это только предположение. Пусть и правдоподобное. Я же намерен говорить о фактах. Итак, вернемся к событиям в их хронологическом порядке. В дни перед выходом Иглесиаса я изучал, как в шахматной партии, все варианты, могущие возникнуть при этом его выходе. Следовало быть готовым к любому. Например, вполне могло случиться, что те люди приедут за ним в такси или в частной машине. Не мог же я терять самый блестящий шанс моей жизни, упустив столь легко предсказуемую возможность. И я держал поблизости грузовик, который мне одолжил Эр, один из моих сотрудников по изготовлению фальшивых ассигнаций. Но когда в тот день я увидел, что эмиссар, похожий на Пьера Френе, пришел пешком, я понял, что эта предосторожность была излишней. Разумеется, оставался еще вариант, что они могут взять такси уже вместе с Иглесиасом. И хотя теперь в Буэнос-Айресе поймать такси труднее, чем встретить мамонта, я, глядя, как они выходят из пансиона, был готов и к этому варианту. Но они не задержались у подъезда, не постояли с видом людей, ожидающих такси. Напротив, коротышка, даже не поглядев по сторонам, повел наборщика под руку к улице Бартоломе Митре. Было ясно, что они поедут общественным транспортом, куда бы они ни направлялись. Был возможен, конечно, и еще один вариант. Толстяк из КД мог где-то ждать их в машине, но это я считал нелогичным. Естественней тогда было ему ждать тут же, на улице Пасо. С другой стороны, поездка автобусом представлялась мне вполне уместной. Ведь они вряд ли захотят сразу же внушить новичку, что их секта всемогущая. Нет, смиренная повадка, показная нужда – это отличное оружие в обществе жестоком, эгоистичном, но склонном к сентиментальности. Хотя «но» следовало бы здесь заменить союзом «и». Я шел за ними в благоразумном отдалении. Дойдя до угла, они свернули налево, к авениде Пуэйр-Редон. Там подошли к остановке транспорта, где стояла небольшая очередь. Мужчины, женщины, но по инициативе некоего господина в очках и с портфелем, весьма почтенной внешности, за которой я, однако, почуял прожженного негодяя. Все уступили очередь бедняге слепому. Итак, эти двое прошли вперед, вся очередь за ними. На таблице были указаны три маршрута. Их номера были для меня ключом к разгадке великой тайны. То не были номера автобусов, направлявшихся в Ретиро и к юридическому факультету, к клинической больнице или в Бельграно. Нет, они вели к вратам неведомого. Моя пара вошла в автобус, идущий в Бельграно, а я за ними, пропустив впереди себя несколько человек, вроде изоляционной прокладки. Когда автобус подъехал к Кабильдо, я стал себя спрашивать, в каком месте района Бельграно они сойдут. Но автобус двинулся дальше, а маленький человечек сидел совершенно спокойно. Только когда стали подъезжать к остановке Верей Дель Пино, он попросил пропустить их, и оба встали у выхода. Сошли они на улице Сукре. По улице Сукре направились к улице Облигада, и по ней на север, до улицы Хурамента. Потом по улице Хурамента до улицы Куба. Потом по улице Куба опять на север. Дойдя до улицы Монроя, снова повернули на улицу Облигада. И по ней возвратились к небольшой площади, по которой уже проходили. Площади на перекрестке улиц Эчеверия и Облигада. Совершенно ясно, они сбивали со следа. Но кого? Меня? Или кого-то другого, который, как и я, шел за ними? Да, этим предположением не стоило пренебрегать. Конечно же, я не первый, кто пытается проникнуть в их тайный мир. Возможно, что на протяжении истории человечества таких было много. Я во всяком случае назвал бы двоих. Стриндберга. Стриндберг Юхан Август. Годы жизни 1849-1912. Шведский писатель, который поплатился безумием. И Рэмбо. Рэмбо Артюр. Годы жизни 1854-1891. Французский поэт, которого стали преследовать еще до его отъезда в Африку. Как явствует из одного письма, посланного поэтом его сестре и неверно истолкованного Жаком Ривьером. Ривьер Жак. Годы жизни 1886-1925. Французский писатель. Еще могло быть, что они старались запутать Иглесиаса. учитывая изощренную способность ориентироваться, которую приобретает человек, лишившись зрения. Но для чего им это? Как бы там ни было, после всех поворотов они возвратились на небольшую площадь, где находится церковь непорочного зачатия. У меня мелькнула мысль, что они зайдут в нее, и я мгновенно подумал о склепах и каком-либо тайном пакте между обеими кастами. Но нет, они, миновав церковь в этом любопытном закутке Буэнос-Айреса, приблизились к ряду старых трехэтажных домов, образующему касательную к зданию церкви. Войдя в одну из дверей, ведущих на верхние этажи, они стали подниматься по грязной ветхой деревянной лестнице.